изображение строительных. Ну, по милости Божией, мы сегодня собрались здесь в храме в нашем, для того, чтобы перед началом Великого и Святого Поста и спросить друг у друга прощения. Бывает так, что человек приходит в храм и не находит здесь то, что он ищет. И это не потому, что этого в храме нет. А бывает так, потому что он не умеет искать или ищет не там, где это есть. А бывает так, что человек ищет в церкви того, чего здесь вообще быть не должно. А всегда так происходит, когда человек на что-то надеется и не находит этого, то он испытывает некоторое разочарование и обиду. И так бывает всегда. Потому что, особенно когда впервые человек идет в храм, он ожидает, что он попадет в то место, где собрались люди святые, кроткие, милосердные, щедрые. А на самом деле он встречает точно такие же люди, какие его окружают. И дома, и в семье, и в транспорте, на работе, и вообще, и так далее, и так далее. Потому что очень трудно нам научиться давать. Потому что нам кажется, что брать проще. Поэтому большинство людей, которые устремляются в церковь, они устремляются для того, чтобы что-то получить в себе. Либо покой, либо облегчение в своей болезни, либо смягчить участь свою и так далее, и так далее. И ожидает этого. Редко кто приходит с тем, чтобы я хочу что-то церкви дать. Это вообще так. За 20 лет, что я служу, это встречалось, ну, просто штучный случай. Почему? Потому что дать может только тот, кто имеет. Церковь очень много имеет, но через кого это взять? Мы здесь собрались грешные, немощные люди. Мы что-то пытаемся жить по-христиански. И, конечно, у нас не все получается. И, конечно, гораздо больше нам предстоит сделать, чем то, что мы сделали до сих пор. И единственное, что нам может помочь на этом пути, если бы мы исполнили заповедь Христа Спасителя. Он говорил: заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Это он говорил, не обращаясь к всему миру, обращаясь только к своим ученикам. Потому что людям, живущим в миру, им это обращение совершенно непонятно. Мы некоторым образом, как по слову Господню, некоторым образом предочищены Словом Божьим. По крайней мере, когда мы слышим, что мы должны любить друг друга, это не вызывает в нас какого-то отторжения, антагонизма или какого-то чувства такого, что от нас требуют чего-то такого неправильного. По крайней мере, в глубине души, умом мы соглашаемся, что так должно быть. И вот единственное условие того, что мы с вами все вместе придем к спасению. Если мы научимся вот, в течение этого поста, ну и вообще в течение этого года, недаром вот цикл церковных праздников, он повторяется так вот из года в год, от одного праздника к другому, мы проживаем с вами вместе всю евангельскую историю, для того, чтобы старше, на годик постарше, чуть-чуть поумнее, поопытней, мы бы вот на ту хотя бы, ну если высоту годов своих, приподнявшись немножко, расширили свой, так сказать, духовный кругозор. Вот это возможно осуществлять только в союзе с друг с другом, в союзе любви. И что нам препятствует? Ну, во-первых, конечно, грех наш. Мы люди грешные, и поэтому себелюбивые, и, в общем, грех наш выражается в очень многих всяких проявлениях. И непослушание, ну, там, бесконечное количество. Но, плюс ко всему, мы еще разные люди. Вот Господь нас сотворил всех разными. Но Он это сотворил от щедрости своей. Вот такое богатство людских натур. Каждый по-своему прекрасно, каждый есть вот на что посмотреть. И это действительно такая красота, что все люди разные. Но нам это доставляет большие неприятности. В силу того, что каждый из нас больше всего на свете любит самого себя. Поэтому сам себя считает эталоном. Поэтому если кто-то отличается от меня, то это вызывает во мне, так сказать, и недоумение, и раздражает часто, и бывает и скорбь, и так далее, и так далее. И что нас в этом может примирить? Если мы будем прощать друг друга и будем снисходительны. Потому что невозможно спастись без людей. Вот как занять какую-то позицию, пусть она будет очень правильная, как-то догматически, канонически выверенная, это невозможно. Потому что путь к спасению, как некоторые премудрые люди, жившие до нас, говорили, это как вот прохождение одной двери за другой. А дверь – это каждый человек. Каждый человек, с которым ты сталкиваешься, вот твой самый ближний дверь, ты должен пройти. Либо эта дверь перед тобой закроется, либо ты ее пройдешь навстречу Христу Богу нашему. Вот это зависит от той возможности для нас любить друг друга. И как сегодня утром довелось мне сказать, вот мы можем явить свою любовь друг другу часто, только одним единственным образом. Никто из нас радикально другому помочь как-то в его жизни, ну, не может. Во-первых, потому что у нас нет такой самоотверженности. Ну, взять кому-то, вот, кто похуже живет, чем я, давай, говорит, я тебе буду свою зарплату отдавать, а ты мне свою. Вот как хорошо было бы. Или давай так, что я вот возьму и буду заниматься воспитанием твоих детей. Или давай так сделаем, ты переедешь в мою комнату, в коммуналку, а я перееду в твою трехкомнатную. Где там один ты живешь, тебе там просторно. Мы это сделать не можем. Хотя такой поступок, он, может быть, заслужил всяческого уважения. Так, не встречал я еще вот за 20 лет, который сказал бы, вот мы с тобой примерно одной полноты, давай пальтишком поменяемся, я тебе хорошенькое свое, а ты мне свое пользуешься. Так это было бы ничего особенного, потому что у кого хорошенькое пальтишко, тот через некоторое время сможет себе еще хорошенькое купить. Вот. А вот так, что вот поменяться на плохенькое, это уж да. Мы не можем. Но мы можем другое. Мы можем друг друга простить. Бедный простит богатого. Вежливый простит грубого. Мягкосердечный простит жестокого. Это мы можем. Вот взять от души простить. И вот это восстановит между нами то, что должно быть, то, что замыслено Богом. Да, мы все разные. И как нам жить вместе, чтобы на другом не насмехаться, не превозноситься, относиться, так сказать, с почтением, как преподобный Амвросий говорил Оптинский, всем мое почтение. Вот представь себе, он был человек святой. К нему приходили одни грешники. Как в такой ситуации не превознести? Что вот я такой святой, а тут вы все такие грешные, бестолковые. Однако нет. Вот его любовь, то, что он готов был простить человеку это, его какую-то немощь, несуразность какую-то, глупость, вот, он всем сердцем. И благодаря этому возникал мир. И человек приходил и видел, что вот он какой святой, а он какой грешный. А он меня так встречает, как будто он грешный, а я святой. А почему? То, что у него была готовность простить. Поэтому если у нас будет такая готовность, если мы будем, прежде чем прийти в храм, заряжаться некой претензией, что вот вы тут все мне должны оказать мне это, оказать то, оказать все, забывая, что да, ты больной, конечно, ты грешный человек, сумасшедший, но здесь все такие. Церковь недаром самое себя уподобляет лечебнице. Пришел еси в врачебницу, да не исцелен, а ты дышит. Мы каждый раз на исповеди говорим от лица церкви, всем кающим говорит, да, это врачебница, а кто сюда приходит? Больные. Все больные. Целиком, все сердце больное страстями, на всю голову больные, потому что ничего не понимает вообще. Вообще ни в чем. Вообще, куда идем, чего делать? Полное вообще дезориентирование. Так, может, обед еще, может, приготовить, но это же для спасения совершенно мало. И вот иметь друг другу вот такую снисходительность, прощение, это очень важно. Чтобы не обижаться друг на друга. Не обижаться. Чтобы не какие-то претензии друг другу предъявлять, потому что это бессмысленно. Если человек не дает тебе того, что ты от него ждешь, с ножом в горло этого не добьешься. Будь он там, мирянин, священник, епископ, диакон, это не важно. Раз он сам не понимает, не чувствует, нет у него такой готовности, то список составлять о том, что вот вы бы должны так, вы должны так. А некоторые один другому подходит, вот на твоем месте апостол Павел. Ну он и апостол Павел поэтому. А мы грешные люди. Мы грешные люди. Поэтому вот, хотя поприще Великого Поста, мы должны у всех попросить прощения. Вот. И я начну с себя. Прошу прощения у всех. За свои немощи, за свои прегрешения, за то, что не всегда бываю на высоте своего служения, что не хватает и терпения, не хватает и физических сил, не хватает молитвенного духа, не хватает усердия, и много чего не хватает, просто так, ну, публично исповедоваться в церкви, слава Богу, уже к 4 веку это оставили. Потому что мало кто может их понести. Поэтому исповедь у нас уже давно в церкви, 1500 лет, с глазу на глаз, и, так сказать, вот так вдруг передушка. Но я сам понимаю, и очень часто, совершенно справедливо, всякие такие претензии я выслушал от людей, которые мне говорят вот, о всех моих недостатках. Вот. Иногда справедливо, иногда менее справедливо. Но даже в этом менее справедливо в конечном итоге есть. Потому что любой человек может к другому предъявить претензию, почему-то не святой. Мы все крещенные люди должны быть святыми. Но пока мы не таковы. И вот раз мы не таковы, мы должны просить друг друга прощения. Поэтому простите меня грех.